Глава 28. Плоды победы. Продолжение. Духарев увидел. Их было аж шестеро. Можно сказать, старые знакомые. Серега признал их, хотя на сей раз девицы были одеты. Те самые девицы, которым он отдал подшибленного печенега. «Кушать хочешь, господин?» — спросила рыженькая. «Я поел». «Ты полезай сюда», — рыженькая кивнула на бадью. «Мы тебе вина принесем. Или ты вина не пьешь?» «Пью», — сказал Духарев, раздеваясь. Все, кроме рыженькой, деликатно отвернулись. «А то полезай со мной», — предложил Духарев, вспомнив родинку на ягодице. «Ой-ой», — рыженькая засмеялась, — «я по жеребью третья». «По какому жеребью?» — удивился Духарев, с удовольствием погружаясь в теплую воду. «А мы жеребий бросали», — пояснила рыженькая. «Кому первому с тобой быть? И первая вот она, Вилька». Рыженькая толкнула беленькую девчонку с курносым носиком. «Иди, Вилька, муж тебя зовет». Невысокая худенькая Вилька стянула через голову юбку, рубаху и решительно полезла в бадью. Наткнулась ножкой на то, что являлось исключительно мужской принадлежностью, ойкнула. Глаза у нее стали очень круглыми и очень глупыми. Более того, она постаралась отодвинуться от Духарева подальше, что в тесноватой бадье было абсолютно невозможно. «Я так понимаю, детка, что мужчин у тебя раньше не было?» — осведомился Духарев. Вилька так энергично замотала головой, что Серега обеспокоился, не оторвется ли. Больно шейка тоненькая. «А ты уверена, что хочешь именно меня?» На этот раз последовали не менее энергичные кивки и попытка обнять Духарева. Но стараясь при этом не задеть... некоторые отдельные части мужского организма. «И что же, прямо здесь?» — усмехнулся Сергей. «Новые кивки, но менее уверенные. Но что за напасть такая? Сначала черти сколько болтаешься по степи в исключительно мужской компании, а потом вместо нормального полноценного траха этаки, с позволения сказать, лягушонок». Серега взял лягушонка за хрупкие бедрышки и почувствовал себя Голиафом, по которому промахнулся будущий царь Давид. Вот он, Голиаф. Ручище, елдище, бородище. И субтильный мальчишка-подпасок, от чьей храбрости уже ничего не осталось. Поступить с таким по-мужски сам себя потом уважать не будешь. А тут еще целое кодло зрителей. «А ну, вылазь!» — скомандовал Духарев. Малявка затрясла головой и вцепилась в Серегу изо всех сил. Даже руку поцарапала. «Уймись!» — фыркнул Духарев. «Просто поищем местечко поудобнее». Они вылезли из бадьи. Остальные соплячки невесты глядели на Серегу, как лошадники на перспективного жеребчика. Две рыжие и три чернявые. Одна даже чем-то напоминала Серегину Сладу. Будь у Духарева возможность не обидно бортануть остальных, он ограничился бы именно ею. Ну, еще, может быть, первой бойкой рыжушкой. С другой стороны, если они здесь все сплошь девицы, а не слабо Сереге управиться аж шестью девственницами? Вызов, однако. А если добавить к этому то, что Серегу устал, как берсерк после драки, что на брюхе у него синячище с блюдца размером, что дергает в ушибленном непонятно когда колени, а ребра слева болят еще с позавчерашнего, и вместо приятного развлечения ему предстоит процедура массовой дефлорации. Никакого романтизма, одним словом. Все это Серега думал, пока ковылял через двор, таща под мышкой тючок с одеждой и сброей, и глядя на мокрую белую попку девушки Вильки. Серега вошел в сени, и все шестеро невест ломанулись следом. «Так», — сказал он, поворачиваясь и опуская тючок с имуществом на подвернувшийся бочонок. «Общая команда, стой!» Девушки смущенно остановились, замерли у крыльца, преданно глядя снизу вверх. Очаровашки. Нет, но какой все-таки у здешних характер отходчивый. Часа три назад печенежского ублюдка скопом гасили, хотя до этого вряд ли убивали кого-то крупнее петуха. И как с куста. Стоят девчушки-лапушки, глазки сияют, губки бантиками. Духарев пошарил в свертке, извлек портки, натянул, завязал шнурок. Вот так лучше. И аудитория не отвлекается на посторонние, преждевременно возбухшие предметы. «Следующий приказ», — строго произнес Духарев, взирая на них с высоты крыльца и собственного роста. «Всем вымыться и надеть чистые рубахи». Подумал немного и добавил. «Принесите шкуру медвежью. Хотя откуда у вас тут медведи? Овечьих, только чистых, понятно?» Одна из девиц фыркнула, но Духарев поглядел на нее строго. «Я вам не печенек, чтоб на бараньем дерьме спать, понятно? Масло греческого принесите, холстов чистых». Обвел невест придирчивым взглядом. «Никто не усмехается?» «Вроде нет». «Что еще?» По славянской традиции, бывало, молодоженам под окна жеребца с кобылой ставили для лучшей заводки. Может, порадовать пепла? Нет, не стоит. Пусть отдыхает. Он потом после случки два дня квелый. «Цветов принесите свежих», — распорядился Серега. «И что-то помню, о вине говорили. Тоже несите, да побольше. Вопросы есть? Исполнять». Девчушки сорвались с мест и умчались. Серега спустился с крылечка. Солнце приятно грело влажную кожу. По двору бродили гуси и куры. На заборе, сложенном из серого известняка, сидел пестрый петух. А с площади тянуло гарью и горелым мясом погребального костра. Серега вздохнул, наклонился, пощупал колено. Болит стервь. За спиной у него гаденько захихикали. Духарев мигом развернулся и обнаружил в сенях веткую старушонку, идеально смотревшуюся бы в роли бабы-яги в каком-нибудь детском фильме времен прошлой Серегиной жизни. В этой жизни персонаж типа бабы-яги в списках лесной нечисти тоже числился, но имел совершенно другой имидж, этакого свирепого зомби. «Ты откуда взялась?» — недовольно спросил Духарев. «Ведь живу я тут». Бабка сошкандыбала с крыльца и оказалась ростом чуть повыше Серегиного колена. «А ты видишь, каков варяг? Не ведала». «Чего не ведала?» — удивился Духарев. «Девок-то прогнал?» «Ну, они еще вернутся, я думаю», — сказал Серега. Поглядел в сени. «Интересно, кто там еще?» «А то ж, ясно вернуться», — подтвердила бабка. «Однако ты, варяг, непрост». «Ты о чем, старая?» — спросил Духарев. А сам подумал, не дай бог окажется ведьма. Объявит меня кромешником и начнет клюкой своей махать. И на всякий случай отодвинулся. «Да о том же. Я вашего брата-жеребца знаю. Увидал девку, завалил ину пежить». «Знаю, знаю. Саму тем подчивали. А такой великан, как ты, небось, все нутро прободит. Застоялась кровь-то?» «Если ты думаешь, бабка, что я только и мечтаю, что перепробовать за раз полдюжины девок, ты глубоко ошибаешься». Духарев понял, что гнать клюкой его не будут, и успокоился. «По нему так лучше печенек с луком, чем безумная старуха с клюкой. С печенегом, ей-богу, проще. Чик, и нет печенега». «Мне бы и одной хватило», — сказал Сергей. «Да не девку пугливую, а?» — «Молотку горячую», — подхватила старуха и снова захихикала. «Знаю, знаю, варяг. Хочешь, помогу?» Духарев очень хотел сказать «хочу», но это было бы нечестно по отношению к невестам, когда они придут со всем необходимым. А его нет. Свинство получится. «Нельзя, бабушка. Девушки обидятся». Старуха опять захихикала. «Обидится, точно», — подтвердила она. «Лучше б себя для мужей поберегли», — заметил Духарев. «Да ты что!» — старуха замахала артритной лапкой. «Им от такого богатура, как ты, сына понести великая радость. Да с таким сыном, такого сына в рот получить — великое дело!» «Так», — подумал Серега, — «понятненько. Значит, не просто дефлорировать, а еще и оплодотворить. Причем конкретно. Чтоб, значит, парень был, а не девка. Ясненько. Пустячок. Зельишко у меня есть». Старушонка хитро сморщилась. «Прах. Его Абу привозит. Может, и Синда, может, и Схинда. А зельишко того старый мой бывалуча, как молодой козел скакал». «Я еще не старый», — буркнул Духарев. «Кто ж говорит, что ты старый?» — удивилась старуха. «А есть у меня и другое зельишко. В вино молодое бросишь щепотку, и любая, хоть баба, хоть девка, вмиг огнем вспыхивает да бегает, как шальная, пока это самое не получит, что у тебя в портках шевелится. Дать?» Духарев поразмыслил малость. «Давай», — сказал он. «Оба».